шевелюра! О, завитое в пышные букли руно! Аромат, отягченный волною истомы, наполняет альков, где тепло и темно. Я мечты пробуждаю от сладостной дремы, как платок надушенный, взбивая руно. Нега Азии томной и Африки зной, мир далекий, отшедший, о лес благовонный, возникает над черной твоей глубиной. Я парю ароматом твоим опьяненный, как другие сердца музыкальной волной. Я лечу в те края, где от зноя безмолвны люди полные соков, где жгут небеса. Пусть меня унесут эти косы, как волны. Я в тебе, море черное, грезами полный, вижу длинные мачты, огни, паруса. Там свой дух напою я прохладной волною ароматов, напевов и ярких цветов. Там скользят корабли золотою стезею, раскрывая объятия для радостных снов, отдаваясь небесному вечному зною. Я склонюсь, опьяненный, влюбленной головой, к волнам черного моря, где скрыто другое, убаюканный качкою береговой, в лень обильную сердце вернется больное, в колыхание нег, в благовонный покой. Вы лазурный, как свод высоко округленный, вы шатер, далеко протянувшийся мглы, на пушистых концах пряди с прядью сплетенной, жадно пьет, словно влагу, мой дух опьяненный, запах муска, кокоса и жаркой смолы. В эти косы тяжелые буду я вечно рассыпать бриллиантов сверкающий свет, чтоб, ответив на каждый порыв быстротечный, ты была как оазис в степи бесконечной, чтобы волны былого поили мой бред.